Точно так же, как в течение кармы планетной наружу выявляется все, подлежащее переработке и уничтожению, так и в каждом человеке из глубины его сущности поднимается весь сор вековых накоплений для изживания и преодоления его новым пониманием жизни. Все, что преуспеет в этом процессе, останется на планете. Все, что подпадет под власть прошлого и не будет в состоянии освободиться от него, с планеты уйдет, ибо станет космическим сором. Идет на планете великий отбор, последний.